Глава 17. К убежищу. Невообразимо! Он стал еще сильнее! Чэньган смотрел на то, как быстро и ловко Юэ Джун разбирается с зомби. Он видел, что Юэ стал намного сильнее, чем 2-3 часа назад. Яблоко здоровья! Юэ с радостью подобрал яблоко, выпавшее после убийства группы из 5 зомби. После уничтожения еще 2 зомби, Юэ и Скелет отступили. Количество зомби все еще велико, и убивать их можно очень долго. Даже если они сильны, их только 2. Они не могут задерживать их слишком долго, потому что их в конце концов окружат. «Как вы? Успеваете?» Юэ подскочил к автобусу Икзэцэн-У. «Да, эти 3 тоже начали носить еду в обмен на место в автобусе». Она указала на бегающих парней. Он посмотрел, как где-то носили пакеты и складывали их в дальние части автобуса. Они хоть и увидели возвращение Юэ Джуна, но не осмеивались произносить что-либо. Тем не менее, они принесли уже большое количество припасов. Еда, вода и товары первой необходимости заполняли заднюю часть автобуса. Ван Фан и Цай Сяо уже сидели на своих местах и тяжело дыша. Раньше им никогда не приходилось заниматься физическим трудом так долго. «Достаточно! Поехали!» Громко скомандовал Юэ, когда в автобус забежал последний парень. Чэнь Яо сразу тронулась и стала быстро разгоняться, чтобы зомби не могли завязнуть в колесах. Они покинули студенческий городок и выехали в город. Ребята сразу же припали к окнам, чтобы воочию убедиться, что наступил зомби-апокалипсис. На дорогах было много брошенных автомобилей, витрины многих магазинов разбиты, часть ресторанов и кафе были в огне, а некоторые уже полыхали вовсю, поднимая клубы черного дыма. И всюду были зомби. Выехавший из ворот студенческого городка автобус сразу привлек внимание всех зомби поблизости. Они обладали чутким слухом, а звук работающего двигателя разносился далеко, по затихшему городу. В глазах Чэнь Яо стоял лихорадочный блеск. Она яростно и отчаянно вела автобус на высокой скорости, уже не обращая внимания на количество сбитых зомби, разлетающихся словно кегли. «Слава богам, мы достали автобус, иначе мы не смогли бы пробиться через эти орды зомби», — подумал Юэ, хмуро глядя в окно. Их было слишком много, он даже со скелетом не ушел бы далеко. Группа Чэньгана смотрела на заполненные ордами зомби улицы, и все увеличивающийся страх распространялся в их сердцах, как будто они попали в мир одних лишь зомби, в котором никогда и не было людей. Раньше на этих улицах людей было как муравьев, сейчас же их место занято зомби. Чэнь Яо раньше уже приходилось вести машину из дома в университет, поэтому сейчас она целенаправленно ехала по кратчайшему маршруту в сторону квартиры, расположенной в парковой зоне. Изменение мира произошло вскоре после полудня. В это время большинство жителей парковой части города были не дома. И даже если они и были, то находились в своих апартаментах. Поэтому в этом районе на улицах должно быть немного зомби. Въехав в этот район, Чэнь Яо несколько успокоилась и, сбив последнего зомби, она остановилась вплотную ко входу в один из домов. Открыв двери, из автобуса первыми вышли Скелет и Юэ и добили последующих оставшихся зомби. «Выходим!» — скомандовала Цзэцэн-У. 4 девушки и 3 парня сразу вышли из автобуса. Оставив Скелета добивать ближайших зомби, Юэ быстро вернулся. «Чэнь Яо, ключи!» — требовательно протянул он руку. Она тут же достала связку ключей от квартиры и передала Юэ. Получив ключи, он сразу же открыл стальную дверь в подъезд. Но за дверью оказалось 4 зомби, и они сразу потянулись к Юэ. Все 7 студентов, увидев в такой близости укушенных и обезображенных зомби, сильно испугались и невольно сделали шаг назад. Все они понимали, что как только их укусят, они станут такими же. Юэ готов был к такому, поэтому он быстро обезглавил 3 из них. В то время как последнего добила Цзэцэн-У. «Выносите продукты из автобуса, а затем начинайте их поднимать наверх. Я пока очищу путь. Действуйте быстро, не расслабляйтесь. Цзэцэн-У, позаботьте об их безопасности». «Хорошо», — кивнула она. Затем, позвав скелета, Юэ вошел в дом. Квартира Чэнь Яо была на 5 этаже, поэтому они понеслись наверх, зачищать лестницу и этажи. Юэ и скелет заходили на каждый этаж и убивали всех встреченных зомби. Так они убили 2 мертвецов, прежде чем добрались до 5 этажа. Юэ пошел в сторону квартиры, приказав скелету: «Ты иди наверх и уничтожь всех зомби на этажах выше». Получив приказ, скелет помчался наверх, сжимая свой топор, и продолжил защищать здание. Дойдя до квартиры, Юэ открыл ее ключами, прошел внутрь и осмотрелся, после чего сразу разлегся на диване. Сделав большой вздох, он наконец позволил себе немного расслабиться. Этот самый длинный в его жизни день начал подходить к концу. Если бы Юэ не был волевым человеком, то просто не продержался бы этот день. Он сражался сегодня слишком много, и его выносливость сейчас восстанавливалась с трудом. Она опустилась до 4 пунктов, поэтому он вообще не хотел вставать. Группа Чен Яо занесла первую партию припасов из автобуса. Даже увидев их, он остался лежать без движения. Он слишком устал и сейчас не мог быть джентльменом. Постепенно, усилиями этой группы из 6 человек, квартира стала заполняться различными продуктами и товарами первой необходимости. Они переносили пакеты до темноты. И сразу, как они занесли последние пакеты, Цзы Цинъу закрыла за ними дверь. Закрыв дверь, все они смогли вздохнуть с облегчением. Они наконец-то были в безопасности. «Хорошо. Я пойду. Мне нужно исследовать здание». Встал Юэ. Его выносливость восстановилась до 7 пунктов. «Цинъу, ты отдыхай», – посоветовал он ей. «Да, будь осторожен там». Она тоже очень устала и нуждалась в хорошем и длительном отдыхе. «Будь осторожен». Также напутствовала его Ван Фан. Юэ кивнул и вышел в темноту.